расстреляли вице-губернатора Маневича, и журналистам стало уже не до убийства скромного авиационного бизнесмена с его странным пристрастием к парашютным прыжкам и носовым платкам. Сначала я просто хотел сжечь рукопись, понимая, что вторгаюсь в достаточно опасную область человеческой деятельности. Но потом мне стало жалко. Я поменял по настоянию издателей все имена, географические и коммерческие названия. Для надежности я сделал это несколько раз и, в конце концов, запутался. Поэтому не могу исключить кое-какие случайные совпадения. Честно сказать, я часто вспоминаю тот ночной разговор в «Красной стреле». Иногда, закрывая глаза, я даже вижу это небо падших. Огромное, ядовито-ультрамариновое, заполненное миллионами человеческих фигурок, которые с воплями и зубовным скрежетом несутся куда-то вниз. Они знают, что обязательно разобьются. Они страстно мечтают об этом. Но никогда, никогда они не достигнут земли. Я пытаюсь найти среди них Зайчугана и Катерину, летящих, крепко взявшись за руки, и не могу. Так, во время осеннего перелета невозможно отыскать в небе двух выпущенных из клетки птиц. 1997-1998 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Алексей Ковалев.